Это был мост взаимного сдвига духовной энергии, луч которого создал огромную дыру в пространстве. Тем не менее, размеры этого моста были слишком огромными, превосходя все ожидания Циньму. Небесная императрица любит желать красивые представления. По такому огромному мосту взаимного сдвига духовной энергии может с легкостью пройти целый флот. Сердце Циньму наполнилось удивлением. В этот момент гигантский алтарь за пределами столицы Вечного Мира внезапно засиял, выстреливая лучом света в небо. Столкнувшись с лучом, мчащимся из другого мира, он соединил первобытное царство и райские небеса. Монах и Даос поспешно вылетели из столицы, двигаясь в сторону алтаря, наблюдая удивительное зрелище в небе. Последний проговорил: «Великий высший император, райские небеса теперь соединены с нижней границей. Может быть, нам стоит отправиться туда?» «Великий верховный имперский наставник, пожалуйста, успокойся», — лысый монах рассмеялся. «Давай сначала подождем, пока к нам придет гость из райских небес». Пока они разговаривали, из света жертвенного алтаря показалась голова девушки. С любопытством осмотревшись по сторонам, она заметила двух мужчин и рассмеялась. «Монах, Даос, что это за место?» Глава 938. Роковая слабость небесного преподобного Му. Монах и Даос были потрясены красотой девушки, и им понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Дао поспешно спросил: «Маленькая госпожа, это Вечный Мир. Откуда ты пришла?» «Вечный Мир?» Этой девушкой была Юнь Чусю. Сверкая улыбкой, она проговорила: «Так это первобытное царство. Вечный Мир является домом небесного преподобного Му. Я даже слышала, что он здешнее тело тирана, один из так называемых трех героев реформы Вечного Мира». Мост взаимного сдвига духовной энергии соединил между собой два жертвенных алтаря. «Я построила один на райских небесах, а второй был оставлен тут им. Теперь они соединились». Внезапно она добавила: «Монах, Даос, вы не могли бы позвать сюда своего императора?» Двое мужчин поспешно вернулись в столицу Вечного Мира, и спустя некоторое время из города, в сопровождении сотен чиновников, вышла Лин Юйсю. В голове Юнь Чусю тут же возникла мысль, и она проговорила: «Императором Вечного Мира, к удивлению, оказалась женщина. Я все время твердила, что нет ничего плохого в том, чтобы женщина была императором, но те упрямые старики райских небес находили всевозможные способы не позволить этому случиться». Лин Юйсю приказала всем выразить свое почтение. «Император маленькой страны нижней границы отдает дань своего уважения высшему богу из райских небес». Юн Пьюнь Чусю улыбнулась, отвечая: «Не стоит так церемониться. Нет ничего шокирующего в женщине-императоре. Я тобой восхищаюсь. Раз уж райские небеса и первобытное царство соединены, тебе стоит приходить туда и избавлять меня от скуки. Ты не должна все время оставаться у нижней границы». Дав ей жетон, она проговорила: «Если у тебя будет с собой мой жетон, по дороге на райские небеса у тебя не возникнет проблем». Лин Юйсю кивнула и взяла жетон, проговорив: «Вечный мир бесплоден, у наших здешних людей нет возможности обеспечить себе достойную жизнь. Тем не менее, у нас есть много производственных фабрик. Мы можем обменивать свои изделия на товары райских небес». Немного подумав, Юнь Чусю поинтересовалась: «Что вы здесь производите?» Лин Юйсю ответила: «Мы можем создавать все, начиная от повседневных товаров и заканчивая божественным оружием и кораблями». Глаза Юнь Чусю неистово завертелись в глазницах. Она спросила: «Вы можете построить мост взаимного сдвига духовной энергии?» Лин Юйсю кивнула: «Да, наши рабочие уже таким занимались». «Сколько он будет стоить?» Лин Юйсю подозвала министра Министерства работ, и тот назвал сумму в валюте райских небес, монетах райских небес, также известных как небесная валюта. Тем не менее, в Вечном Мире в обороте были монеты великого изобилия, из-за чего проводить конвертацию было слегка неудобно. Юнь Чусю впала в ярость, смеясь: «Как та старая собака из дворца создания патриарха брать за это столько денег? Цена, которую за мост просит в Вечном Мире, составляет меньше 1% стоимости моста на райских небесах». Лин Юйсю промолчала. Юнь Чусю продолжила: «Император Вечного Мира, следуй за мной во дворец создания патриарха. Вечный мир будет производить компоненты моста взаимного сдвига духовной энергии, в то время как дворец создания патриарха будет собирать их вместе. Цена будет не слишком низкой». Лин Юйю обрадовалась и позвала с собой министра Министерства работы и нескольких других важных чиновников, понимающий математику моста взаимного сдвига духовной энергии. Посмотрев на них, Юнь Чусю увидела, что в группе важных чиновников есть две женщины. Одна из них была демоническим лисом, который даже не пытался спрятать свой хвост. В вечном мире есть женщина-император и много женщин-чиновников. На райских небесах нету чего-то подобного, отметила она. Она не знала, что этими двумя девушками были Хулин Эрис и Юньсин. От переговоров во дворца создания патриарха зависело будущее вечного мира, поэтому они должны были принять в них участие. Монах, стоящий рядом с мостом взаимного сдвига духовной энергии, проводил их, явно волнуясь. Он проговорил: «Байгуй, неужели, скрывая свои таланты, можно и вправду построить процветающую нацию, как это задумал сделать владыка культа Цинь?» Мудрец Даос торжественно ответил: «Мы не можем одолеть райские небеса, поэтому нам остается лишь стать их частью, чтобы не развязать нового конфликта. Наш вечный мир может воспользоваться этой возможностью, чтобы развиться и стать сильнее. Тем не менее, если на райских небесах нет никаких внутренних конфликтов или внешних врагов, то план владыки культа Циня сделает их лишь сильнее. Но как только что-то подобное появится, вечный мир поднимется и достигнет невероятного успеха». Бросив на него глубокий взгляд, монах вздохнул. Неужели в чем-то настолько мощном, как райские небеса, и вправду есть внутренние проблемы и внешние враги? Великому высшему императору не стоит об этом беспокоиться, рассмеялся Даос. Даже если пока что у них нет внутренних проблем, владыка культа их создаст. То же самое произойдет и с внешними угрозами. Это ему под силу. Монах вспомнил достижения Циньму в вечном мире и с улыбкой ответил: «Да, это и вправду ему под силу». Даос продолжил: «Все, что должен в это время делать вечный мир, это непрерывно развиваться. Чтобы избавиться от райских небес, недостаточно создать богатую нацию. Мы также должны быть сильными. Если у нас будет много сильных практиков императорского трона или даже райских небес, то до победы будет рукой подать». Лин Юйсю прибыла на райские небеса. Осмотревшись по сторонам, она была поражена роскошностью здешней природы. Придя в себя спустя некоторое время, она спросила: «Высшая богиня, небесный преподобный Му сейчас на райских небесах?» Бросив на нее грустный взгляд, Юнь Чусю спросила: «Ты его маленькая любовница?» Лин Юйсю слегка покраснела и покачала головой. «Сейчас он проживает у Яшмового водоема, за ним внимательно следят. Тем не менее, он все же умудряется переворачивать все с ног на голову». Покачав головой, Юнь Чусю рассмеялась. «Есть много желающих от него избавиться, тем не менее, все они сейчас не в духе из-за его выходок». Лин Юйсю почувствовала облегчение. Между тем Юнь Чусю внимательно ее рассматривала ее тело, и когда ее взгляд остановился на груди девушки, она подумала: «Понятно, я думала, что небесный преподобный Му был утонченным человеком, которого внутренняя красота женщины волновала не меньше ее внешности. Никогда бы не подумала, что он такой простак, что думает лишь о груди. Теперь ясно, где я проиграла». Лин Юйсю моргнула, заметив, что грудь Юнь Чусю внезапно выросла. Она растерялась. Соединение райских небес с первобытным царством с помощью моста взаимного сдвига духовной энергии вызвало бурную реакцию на всех уровнях общества. Возможность переместить армию райских небес в различные миры была крайне привлекательной, отчего любой дальновидный человек сразу же понял, что это значительно усилит власть райских небес над другими мирами. Если соединить тысячи миров с помощью мостов взаимного сдвига духовной энергии, власть райских небес достигла бы невероятных высот и значительно сократить численность своей армии. В таком случае ненужные армии можно было бы расформировать. В конце концов, райские небеса больше бы не нуждались в том, чтобы оставлять в других мирах солдат для подавления восстаний. Армию райских небес можно было бы мгновенно отправить в любой мир, где начиналось восстание. Подобное решение сэкономило бы множество рационов и духовных пилюль, а расходы на транспортировку значительно бы уменьшились, что сделало бы власть райских небес более устойчивой. К тому же это делало сбор жертвоприношений намного более эффективным. Теперь для этого не требовались бы солдаты, ведь боги могли лично спуститься в нужный мир и наказать его жителей. Тем не менее, автором идеи постройки моста взаимного сдвига духовной энергии был Цинь Му, отчего люди с подозрением относились к его намерениям. Тем не менее, к нему за чертежами все же приходили множественные посланники, чтобы обменять их на драгоценные артефакты. Цилинь принимал дары, после чего отвечал: «Владыка культа уже передал чертежи секте Дая Райских Небес, идите к ним». Некоторые посланники начинали требовать вернуть свои подношения, тем не менее, Всех их прогонял Янер. За последние несколько дней Янер, Цицзюи, Юнь Цзянли и остальные вернулись в павильон медленного вращения, чтобы помочь Циньму разобраться с различными делами. Через 10 дней мосты взаимного сдвига духовной энергии строились один за другим. Лучи света поднимались в небо, образуя великолепное зрелище. «Я планирую спуститься, небесный преподобный», Юнь Цзянли попрощался с Циньму, проговорив: «Райские небеса и первобытное царство теперь соединены, поэтому дорога туда будет легкой. Я собираюсь посетить вечный мир, чтобы понять, что такое реформа». Циньму кивнул и написал несколько писем. Отдав их Юнь Цзянли, он проговорил: «Брат Юнь, после того как доберешься к нижней границе, можешь отправиться к божественной секте высших небес западных земель, чтобы встретиться с Сюэ Шэньхуа. Или где можешь навестить мастера Дао Линсюаня в секте Дао Вечного Мира, Жулайч Жанкуна на горе Сумеру, или Ван Мужаня в маленькой нефритовой столице. Все они – лидеры здешней реформы». Юнь Цзянли взял письма, поднялся и ушел. Посмотрев на лучи света в небе, Циньму облегченно вздохнул, в его глазах мелькнула искра. Теперь в вечном мире воцарится покой. В этот момент издали донесся голос Юнь Чусю: «Небесный преподобный Му, ты скоро умрешь». Циньму посмотрел в сторону голоса, увидев девушку на борту крохотной лодки, плывущей в его сторону по поверхности яшмового водоема. Она выглядела слегка не так, как раньше. «Это ты умрешь», разозлившись, ответил Циньму. Внезапно, его взгляд неконтролируемо остановился на ее груди. Юнь Чусю тут же почувствовала себя самодовольной, неосознанно выпрямив спину. Крохотная лодка причалила к берегу, и она выпрыгнула на берег. Взгляд Циньму не мог отвернуться от ее качающейся груди. Заметив, что происходит, Цилинь запаниковал. «Беда! Небесная императрица нашла слабое место владыки культа». Юнь Чусю поспешно подошла к ним и рассмеялась. «Ты и вправду сейчас умрешь. Небесный преподобный Хао организовал собрание влиятельных людей райских небес, где говорил о том, что небесные преподобные Хо и Сю сообщают о странных явлениях в Великой Пустоши. Он предложил отправить туда сильных практиков райских небес, чтобы не дать проблеме перекинуться на райские небеса. Обсудив его идею, они решили отправить небесного преподобного, чтобы тот встретил Хо и Сю на линии фронта. Угадай, на кого пал их выбор?» Циньму фыркнул. «На меня, верно?» Юнь Чусю прижала его левую руку к своей груди, радостно проговорив: «Знаменитого небесного преподобного Му». Несмотря на то, что некоторые древние боги возражали против его плана, они оказались в меньшинстве. Более того, даже небесный император согласился тебя туда отправить. Циньму попытался освободить свою руку, но Юнь Чусю прижала ее еще крепче. Он не мог вытащить ее, как бы ни старался. Владыка культа обречен. Цилинь наблюдал ситуацию, его сердце неистово стучало. Она эксплуатирует его роковую слабость. Глаза Циньму загорелись, он спросил: «Я еще не встречал здешнего небесного императора. Он сделан с помощью божественного оружия создания?» Юнь Чусю улыбнулась, смотря ему в глаза. «Небесный преподобный Му, кажется, совершенно не беспокоится о собственной безопасности, а лишь о тех, кто его окружает. По правде говоря, те, кто будут сопровождать тебя к Великой Пустоши, скорее всего хотят отнять твою жизнь. Более того, кроме учеников небесных преподобных, там будет один сильный практик, который не слишком тебя любит. Угадай кто?» Циньму покачал головой, неосознанно шагая за Юнь Чусю в павильон медленного вращения. Его рука все еще была на ее груди. Кончиками пальцев он чувствовал невероятную мягкость и тепло. «Владыка культа обречен». Лицо Цилиня побледнело, он мысленно рыдал. «Это ведь жена небесного императора». Юнь Чусю улыбнулась. Лидер стражи элитного духа, однорукий божественный нож Ло Ушуан. Как только он услышал, что ты собираешься в великую пустошь, то его глаза засияли светом ножа, он невероятно обрадовался. Глава 939. Воображаемое становится реальностью. Божественный нож Ло Ушуан, он тоже собирается посетить великую пустошь. Циньму слегка нахмурилась. Ло Ушуан испытывал к нему глубокую ненависть. Если они вместе отправятся в Великую Пустошь, Циньму будет в большой опасности. Что такого есть в Великой Пустоши? Циньму наконец освободил свою левую руку из заточения и спросил. «Я слышу о ней с тех пор, как пришел на райские небеса. Это место крайне таинственно. Для чего нам его исследовать?» «Это случайно не из-за деревни Беззаботной?» Юнь Чусю ответила. «Небесный преподобный Цинь основал деревню Беззаботную и перенес туда свои райские небеса. Несмотря на то, что его эпоха была уничтожена, основание райских небес императора-основателя до сих пор существует. Почему Фэнду никак не отреагировал на то, что райские небеса подавили восстание первобытного царства? Потому, что деревня беззаботная еще в безопасности. Сердце Циньму слегка дрогнуло. Юнь Чусю продолжила. В конце концов, император-основатель это небесный преподобный Цинь. Несмотря на то, что он предал небесный союз, он до сих пор является один из его пяти старейшин. Пока он жив, многие люди волнуются из-за того, что он не сдается. Те, кто отправились подавлять восстание первобытного царства, слышали, что он отдавал приказы из деревни Беззаботной, запрещая силам Фэнду вступать в бой и ждать возможности устроить засаду. Фэнду это маленькая проблема, деревня Беззаботная, это наша главная цель. Внимательно проанализировав выражение лица Циньму, она так и не заметила чего-то странного, смутным тоном добавив, «Небесный преподобный Му кажется совершенно спокойным. Небесный преподобный Цинь, Цинье, твой предок, разве тебя не заботит его судьба? Мы с ним путешествовали по райским небесам во время первого года дракона Ханя. Он казался нерешительным и не слишком умным. Более того, он мятежник. Он отравил небесного преподобного Ха и осмелился убить людей в Яшмовом водоеме, не повинуясь госпоже Юаньму. Я знал, что ему суждено стать предателем и презирал то, как он себя ведет. Хоть у моего тела и есть его родословная, моя душа с ней никак не связана», — торжественно проговорил Циньму. «Теперь он стал предателем, в то время как я, небесным преподобным Мурайских небес. Естественно, я с радостью разорвал бы с ним любые связи. Если я встречу его в Великой Пустоши, то ему сильно достанется. Императрица, небесные преподобные Хо и Сю нашли его». Юнь Чусю внимательно всмотрелась в его выражение, но так и не нашла в нем чего-то подозрительного. Казалось, что он искренне хотел разорвать любую связь с императором-основателем. Она покачала головой, проговорив: «Судя по последним новостям, деревня Беззаботная находится в Великой Пустоши. С тех пор райские небеса исследовали это место в надежде найти деревню Беззаботную и наконец решить эту проблему. Когда небесные преподобные Хо и Сю достигли Великой Пустоши, они разделились, находя там множество таинственных мест. Великая Пустошь полна странностей. Туда может войти лишь небольшая группа людей, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Твой отряд будет состоять из 300 человек». Сердце Циньму слегка дрогнуло. Он спросил: «Ты была там, императрица?» Выражение лица Юнь Чусю слегка изменилось. Она что-то вспоминала. Изменив тему, она проговорила: «Скоро принесут указ небесного императора. Дождись его и готовься умереть в Великой Пустоши». Глаза Циньму загорелись. Он улыбнулся. «Разве ты не хочешь пойти со мной, императрица?» Юнь Чусю рассмеялась. «С чего бы мне отправляться в такое место? Оно полно опасности. Я ни за что туда не пойду». Циньму поинтересовался: «Императрица, так что заставило тебя искать меня в такой спешке? Ты ведь не просто хотела меня предупредить, верно?» Юнь Чусю слегка изменилась в лице, прежде чем проговорить: «Я хотела бы пойти, но не осмелюсь отправиться туда в своей истинной форме». Циньму хотел узнать больше, когда Цилинь напомнил: «Владыка культа, пора кушать». Достав котел, Циньму начал готовить Цилиню духовные пилюли. Тот уставился в свою тарелку и рассмотрел пилюли, прежде чем внезапно рассмеяться. «Владыка культа, Ци Цзюи рассказывал мне очень смешную историю. Я могу тебе пересказать». Циньму поинтересовался: «Какую историю тебе рассказал Ци Цзюи?» «Однажды один извращенец умер из-за своей похоти. Конец истории. Разве не смешно?» Циньму мрачно на него уставился, и тот перестал смеяться, продолжая пожирать свои пилюли. Поднявшись, Циньму проговорил: «Хорошая история, у меня тоже есть интересный рассказ. Одна из пилюль отравлена». Цилинь немедленно перестал есть и уставился на пилюли в тарелке, его лоб начал покрываться холодным потом. Вскоре после этого прибыл чиновник, передавая Циньму приказ возглавить 300 богов и дьяволов и отправиться в Великую Пустошь, чтобы встретить там небесных преподобных Хо и Сю. Циньму принял указ и увидел за спиной чиновника 300 богов и дьяволов, во главе которых был Лоу Шуан. Рядом с ним был ученик стражи элитного духа, одна из рук которого была отрублена. Остальные боги и дьяволы обладали различными уровнями совершенствования и скорее всего были учениками небесных преподобных. Чиновник, который убирал яшмовый водоем после столкновения небесных преподобных, проговорил: «Небесный преподобный Му, лодка готова. Пожалуйста, приготовься, только быстро». Посмотрев на яшмовый водоем, Циньму увидел на его поверхности лодку и спросил: «Припасы готовы? Где карта Великой Пустоши?» Чиновник покачал головой: «В Великой Пустоши никто не нуждается в припасах, а карты этого места просто не существует. Ты все поймешь, как только туда попадешь». Лоу Шуан и остальные уже погрузились на борт. Циньму нахмурился, проговорив к Яне Рыцелиню: «Путешествие будет крайне опасным. Оставайтесь здесь, вам не стоит идти со мной. Янер, после того, как я уйду, ты должна забрать жердяя к южному божеству Чжу Цуэ. Она вас защитит». Янер немного колебалась, прежде чем проговорить: «Учитель, из этих 300 богов как минимум 200 хотят тебя убить. Если я пойду с тобой, то смогу тебя защитить». «В этом нет необходимости», — улыбнулся в ответ Циньму. «Если деревня беззаботная в Великой Пустоши, то мой брат тоже там. Если это так, то меня никто не сможет тронуть». Немного подумав, Янер проговорила: «Пожалуйста, возьми с собой этот артефакт. Это подарок небесной преподобной Юэ, он может тебя защитить». Взяв фонарь, Циньму забрался на лодку, увидев на ее борту Юнь Чусю. Слегка удивленный, он спросил: «Императрица, разве ты не говорила, что не хочешь идти?» Юнь Чусю устало вздохнула, отвечая: «Я и вправду не горю желанием туда идти, тем не менее, мне бы хотелось изучить истинную природу Великой Пустоши». Лодка медленно поплыла к северу райских небес. Циньму продолжал расспрашивать: «Неужели Великая Пустошь настолько ужасная, как они и говорят? Если ты там была, то почему бы тебе не рассказать мне о возможных опасностях, чтобы я был ко всему готов?» «Я была там, возглавляя армию из сотни тысяч стражей божественных воинов райских небес. Двое из 4 небесных мастеров райских небес были тогда со мной, вместе с моими лучшими учениками». Сердце Циньму дрогнуло. Стражи божественных воинов были одними из 10 стражей райских небес вместе со стражами пернатого леса. В их ряды отбирали самых сильных богов и дьяволов, закаленных в сотнях сражений. На корабле призраки он уже встречал стражей пернатого леса. Каждый из них был существом, достигшим как минимум области нефритовой столицы. Стражи божественных воинов, которых возглавила небесная императрица, должно быть, собирались не только исследовать Великую Пустошь, но и захватить ее. Великая Пустошь – это руина Вселенной. Это область сияния, войдя в которую, обнаруживаешь себя в уникальном месте, наполненным всевозможными невиданными вещами. Юнь Чусю прислонилась к его плечу, вспоминая произошедшие там, и прошептала: «Как только мы вошли в зону сияния, начали происходить странные вещи. Много странных вещей. Там встречались всевозможные воображаемые создания». Нахмурившись, проговорила она: «Мы наткнулись на огромное количество необъяснимых явлений и понесли большие потери. Выжить удалось лишь 10-й части стражей божественных воинов. Даже я и 2 других небесных мастера были ранены. Вот только небесный мастер Юэ внезапно понял секрет Великой Пустоши. То, что ты представляешь, становится реальностью». Сердце Циньму дрогнуло. «То, что ты представляешь, становится реальностью». Небесный мастер Юэ имел в виду. Он имел в виду, что стражи божественных воинов убили их собственные страхи, кроющиеся в их сердцах. В Великой Пустоши они стали реальностью. Юнь Чусю продолжила: «Кто-то представил, как его убивает молния, и в следующий миг его ударил ужасающий разряд. Кому-то привиделся дьявол с 1000 голов и 10 тысячами рук, и такой дьявол и вправду появился перед ним. Другие же вообразили, что небо рушится, и им на головы тут же обрушивались планеты. Разразились всевозможные ужасы, разрушая самую сильную армию райских небес. Нам пришлось уйти еще до того, как мы поняли суть природы Великой Пустоши. В конце концов, выжить удалось лишь мне, хоть я и была сильно ранена». 2 других небесных мастера, вздохнув, она продолжила: «Они были невероятно мудрыми и талантливыми созданиями, а также сильными практиками, достигшими области императорского трона. К сожалению, они не выжили». Циньму закрыл глаза. То, о чем рассказывала Юнь Чусю, было и вправду ужасающим. Неужели Великая Пустошь действительно была настолько страшным местом? «Какой кошмар атаковал тебя?» — спросил он. «Небесный император, настоящий», — на лице Юнь Чусю возникло выражение ужаса, она хриплым голосом проговорила: «Несмотря на то, что я его убила, я до сих пор его боюсь. В Великой Пустоши он вернулся и атаковал нас. Я сильно испугалась». Она начала дрожать от страха. Циньму внезапно спросил: «Так как погибли 2 небесных мастера и те, кому удалось выжить раньше. Если небесный мастер Юэ понял природу великой пустоши и знал, что все, что он воображает, становится реальностью, то он определенно всех предупредил. Верно, должно быть, для существ вашего уровня несложно было контролировать свои мысли. Почему же тогда все остальные погибли, и выжила только ты? На лице Юнь Чусю появилась улыбка, красота которой могла поразить сердце любого человека. Кроме того, она выпрямила спину, отчего ее грудь приподнялась, едва не разрывая рубашку. Что ты пытаешься сказать, небесный преподобный Му? Не поддаваясь ее соблазнению, Цинь Му улыбнулся. Я хочу сказать, что в условиях подобного ужаса, стражи божественных воинов потеряли рассудок и запаниковали. Между тем, ты не знала, о чем они думают, и лучшим для тебя решением было убить их всех, чтобы они больше не могли создать видений. То, что они воображали, становилось реальностью, но будучи мертвыми, воображать они, естественно, не могли. Рассматривая ее изящные черты, он продолжил. Поэтому, ты их убила. Ты убила всех, включая двух небесных мастеров, потому что не могла им доверять. Именно таким образом ты выжила и смогла покинуть великую пустошь. Юнь Чусю рассмеялась. Мы слишком похожи, небесный преподобный Му. Ты сразу понял, как мне удалось выжить. Мы можем стать отличной парой. Цинь Му снова выстоял перед ее очарованием и уверенно ответил. Императрица, мы не станем парой, и мы никогда не будем похожи. Я никогда бы не бросил своих спутников, не говоря даже о том, чтобы их убивать. Я просто привык к зловещим созданиям, и понимаю твою природу. Юнь Чусю холодно улыбнулась. Небесный преподобный Му, ты слишком идеалистичен. Они не были моими спутниками, а всего лишь рабами и слугами. Умереть должны были либо они, либо я, поэтому, естественно, умерли они. Если бы ты оказался в такой же ситуации, как я, то поступил бы так же. Возможно, не сейчас, но в будущем так и было бы. Цинь Му нахмурился. Лодка прошла через северные небесные врата и поплыла по райской реке. Внизу под ними виднелись казармы райских небес, Фомальгаут. Там располагались бесчисленные боги, дьяволы и корабли. Вокруг Фомальгаута кружились бесчисленные небеса, снабжающие припасы и еду. Цинь Му рассматривал казармы, божественный свет которых простирался на миллионы километров. Райские небеса были слишком могущественными, не говоря уже о десяти стражах райских небес. Даже Фомальгаута хватало, чтобы тысячи раз уничтожить вечный мир. С тех пор, как я узнала тайну великой пустоши, райские небеса начали придумывать всевозможные техники, блокирующие мысли человека. Одной из самых выдающихся из них является буддистская техника «думать и не думать», продолжила Юнь Чусю. Она позволяет мыслям находиться в неопределенном сознании, делая их невидимыми для великой пустоши. Ее придумал сам Будда Брахма, он тебя ей научил? Цинь Му покачал головой. Юнь Чусю мило улыбнулась, посмотрев на сияние, появляющееся в ночном небе. Ло Ушуан подошел к ним и торжественно спросил. Так чего же боится небесный преподобный? Цинь Му обернулся и улыбнулся. Я, тело тирана Цинь, у меня нету страха. А чего боишься ты, божественный нож Ло? Пока в моих руках нож, мне нечего бояться, уверенно ответил он. Глава 940. Дьявол в сердце Ло Ушуана. Юнь Чусю была ошеломлена. Божественный нож Ло, ты совершенствовал думать и не думать? Покачав головой, то ответил. До тех пор, пока я верен своему дао-ножа, у меня не будет страхов, так с чего мне опасаться великой пустоши? Юнь Чусю похвалила. Божественный нож Ло, у тебя, несомненно, устойчивое сердце дао, и достоин называться сильнейшим божественным ножом райских небес. Затем она обернулась к Цинь Му. Божественному ножу недолго осталось, как и тебе. Цинь Му улыбнулся. У меня с самого детства были крепкие нервы, я никогда ничего не боялся. Юнь Чусю холодно рассмеялась. Вы оба не знаете страха. Должно быть, ты так и не понял, что такое великая пустошь. Ло Ушуан посмотрел ей в глаза, прежде чем опустить голову и улыбнуться. Маленькая девушка не знает, что мое сердце дао настолько открыто, что в нем нет страха. Юнь Чусю впала в ярость. Наглец Цинь Му уже называл ее маленькой девушкой, но он был небесным преподобным и имел на это право. Тем не менее, Ло Ушуану тоже хватило смелости посмотреть на нее свысока. Все же, будучи небесным преподобным и небесной императрицей, она решила ему простить. Глаза Цинь Му загорелись, его взгляд упал на Ло Ушуана, тот почувствовал, что на него смотрит, и холодно фыркнул. «Пока что я не буду тебя убивать, я сделаю это после того, как мы прибудем в великую пустошь. Если тебе станет страшно, попроси маленькую девушку обучить тебя думать и не думать». Цинь-Му улыбнулся и промолчал, начав рассматривать остальных юношей на корабле. У всех этих молодых людей было необычное происхождение, ведь они были учениками небесных преподобных и сильных практиков области императорского трона и обладали невероятным совершенствованием. Смерив их взглядом, он тайно встревожился. Несмотря на то, что вследствие реформы в Вечном мире появилось много талантов, на райских небесах таких было намного больше. Каждый из них был по-своему удивителен. Райские небеса управляли десятками тысяч миров и небес, так что они с трудом могли собрать у себя самых талантливых людей. Глаза Цинь-Му загорелись, когда он увидел одну девушку. Внешне она выглядела как младшая сестра небесной императрицы. Не удержавшись, он спросил: «У тебя есть младшая сестра?» Озадаченная, Юнь Чусю посмотрела в сторону девушки. Ее брови поднялись, она холодно рассмеялась. Посмотрев на девушку, она и вправду обнаружила, что та была похожа на госпожу Юаньму. Выглядя очень молодо, она была не менее прекрасной, чем Юнь Чусю. Холодная улыбка на лице Юнь Чусю стала более приятной, она подошла к девушке. Заметив ее, девушка была шокирована. Тем не менее, со стороны их разговор казался приятным, они обе улыбались. Цинь-Му с любопытством наблюдал за ними, размышляя над тем, каким образом они могли быть связаны. Госпожа Юаньму умерла от руки небесной императрицы. После этого императрица стала Цзюэ Учень и обманула небесного императора, чтобы убить его. Позже она погибла от удара шпильки небесной преподобной Лин. Тем не менее, ее исконный дух сбежал, даровав ей новую жизнь в качестве одной из десяти небесных преподобных. Тело госпожи Юаньму осталось заперто в хрустальном гробу, которым сейчас владел Цинь-Му. Оно, казалось, не было полностью мертвым, и после того, как гроб оказался в его руках, госпожа Юаньму попыталась его атаковать. К счастью, Вэй Сюйфэн успел ее подавить. Неужели девушка, которая так похожа на двух сестер, это перевоплощение госпожи Юаньму? Мать Земли была повержена, но она так никуда не делась. Небесный союз, древний небесный император и небесный преподобный Хао не сумели окончательно ее убить. В этом смысле древний небесный император похож на мать Земли. В таком случае, действительно ли умерла госпожа Юаньму? Цинь-Му улыбнулся, увидев, как Юнь Чусю и другая девушка идут в его сторону. Он подумал, эта девушка и вправду может быть госпожой Юаньму. Тем не менее, последняя умерла очень давно, и в таком случае она не может быть простым практиком божественных искусств. В таком случае, улыбка на его стала шире. Неужели госпожа Юаньму тоже является членом Небесного Союза? Может, она небесный преподобный? Десять небесных преподобных райских небес становятся все более загадочными. Юнь Чусю и девушка остановились перед ним. Небесный преподобный, познакомься с доброй сестрой. Это Лянь Хуахунь, ученика небесного преподобного Хао. Она очень талантлива. Лянь Хуахунь выразила свое почтение, и Цинь-Му улыбнулся. Добрая сестра, нет смысла в таких формальностях, поднимись. Любой расцветший цветок рано или поздно завянет, и его никто не будет жалеть. У сестры Хуахунь красивое имя, как и ты сама, искренне похвалил он. Юнь Чусю мрачно хмыкнула. Несмотря на то, что Лянь Хуахунь была красивой, она блекла на фоне женщин, чьи тела были созданы исключительно для красоты, вроде Цзю Учень. Тем не менее, хотя тело Юнь Чусю было копией Цзю Цчень, Цинь-Му, по какой-то причине, хвалил не нее, а Лянь Хуахунь. С его вкусами определенно что-то было не так. Лянь Хуахунь встала с колен и моргнула своими красивыми глазами, проговорив: «Небесный преподобный определенно талантлив, у тебя отличные навыки красноречия». Юнь Чусю улыбнулась. «Мое имя тоже имеет красивое значение, небесный преподобный Му его знает?» Цинь-Му попытался угадать. «Вода под луной всегда чиста, тучи над горами всегда светлы?» Покачав головой, Юнь Чусю ответила: «Нет». Лянь Хуахунь мягко поклонилась и проговорила: «Облака не собираются подниматься над горами. В мире людей репутация человека все о нем рассказывает. Должно быть именно такое значение у имени сестры. В этом теле нет сердца, поэтому оно свободно. В мире людей мир человека создается его именем». Юнь Чусю хлопнула в ладоши и рассмеялась. «Кажется, сестра Лянь меня понимает. Люди жалеют хрупкий стебель цветка, не меняющийся зимой. Ревность к снегу уже сдул холодный ветер. Лянь Хуахунь говорит не о жалости людей, а о том, что два цветка не могут сосуществовать. Из-за холодного ветра они оба рано вянут. Сестра Лянь умна, в отличие от тех парней, которые умны только на вид. Сказав это, она посмотрела на Циньму. Циньму горько вздохнул. Девушки казались крайне близкими, в каждом предложении называя друг друга сестрами. Циньму с нетерпением ждал ситуации, когда они поссорятся и начнут друг с другом сражаться. Это зрелище будет невероятно ярким и динамичным. Эти две девушки так мило улыбаются, что кажется, будто они сестры, глубоко связанные друг с другом. Будет интересно посмотреть на их конфликт. Лодка быстро приближалась к сиянию великой пустоши, наконец достигнув его края. Чиновник на борту прокричал: «Будьте осторожны, исполняйте технику думать и не думать на протяжении всего времени, что мы здесь проведем». Все люди на лодке начали исполнять технику, чтобы скрыть свои мысли от великой пустоши. Циньму не владел нужной техники, поэтому укрепил свое сердце, чтобы лучше контролировать свои мысли. Лодка влетела в великую пустошь, и ее тут же окутал нежный свет. На Циньму тут же нахлынула слабая волна мыслей. На самом деле свет вокруг был материализовавшимися мыслями. Тем не менее, в этих мыслях не было никаких идей и смысла, они напоминали чистое, пустое сознание. Как создать что-то подобное? Он тут же задумался. Циньму обладал некоторым пониманием методов совершенствования доисторических мастеров создания, значительно превосходя в нем небесных преподобных и сильных практиков области императорского трона райских небес. Тем не менее, на фоне Шу Цзюня оно все же было не слишком хорошим. Впрочем, он уже понимал принципы совершенствования мастеров создания. Оно базировалось на воображении, укрепляя практика посредством воплощения его фантазии в реальность. Сложность состояла в том, что для успеха требовалось представлять нужные вещи у себя в голове. К примеру, чтобы создать видение небесного герцога, нужно было целиком вообразить его у себя в голове. В то же время небесная пустошь была наполнена светом, созданным пустыми мыслями, не имеющими никакого смысла или формы. Это казалось невероятно странным, выходя за пределы понимания Циньму. Возможно, доисторические мастера создания владеют методами совершенствования, о существовании которых я не подозревал. Как только он об этом подумал, впереди появился доисторический гигант. Его ладонь схватила лодку и начала подносить ее к своему рту. Циньму был ошеломлен. Увидев происходящее, люди на борту начали паниковать. Кто освободил свое воображение? Лоу Шуран взмыл в воздух и вытащил свой божественный нож, тут же атакуя доисторического мастера создания. Свет ножа выглядел захватывающим и мощным, мгновенно отрубая руки гиганта. Затем Лоу Шуран нанес второй удар, перерезая его шею. Спрятав нож, Лоу Шуран приземлился на палубу и холодным тоном проговорил: «Не прекращайте исполнять думать и не думать. В противном случае на нашем пути появятся новые препятствия. Кроме того, кто виновник того, что только что произошло?» Как только он договорил, за его спиной раздался грохот. На лице Лоу Шуана возникло выражение шока, он неохотно развернулся. Впереди, среди света великой пустоши, появилась коробка с ногами, мчащаяся в сторону лодки. Наверху коробки стоял юноша с длинным ножом. Это был молодой Циньму, глаза которого сияли ярче звезд. Тело и оставшаяся рука Лоу Шуана начали дрожать. С трудом собравшись с мыслями, он потянулся к своему ножу. Это был дьявол его сердца, человек, которого сильнее всего боялось его сердце Дао. Лоу Шуан закричал и, взмахнув ножом, вылетел из лодки и бросился навстречу юноше. Тот достал меч, свет которого столкнулся с ножом. Лоу Шуан, несомненно, был сильнейшим божественным ножом райских небес. У каждого его движения было невероятное количество удивительных изменений. К этому времени он достиг 13 небес пути ножа. Ступив на путь своим навыком ножа, он мог продемонстрировать невероятный уровень мастерства. Тем не менее, юноша на коробке тоже был невероятно силен, сумев отбить атаку ножа, прежде чем атаковать Лоу Шуана в его уязвимое место. Спустя мгновение тело Лоу Шуана было залито кровью. Циньму был ошеломлен. «Лоу Шуан представляет меня таким сильным». В воздухе перед лодкой сталкивались два силуэта, напоминая вспышки молний. Их техники сверкали лучами. Нож Лоу Шуана становился все сильнее, протягиваясь через все небо. Тем не менее, молодому Циньму все время удавалось найти в его технике слабое место. Как только вспыхивал свет его меча, на теле Лоу Шуана появлялась новая рана. Именно таким представлял себе Циньму Лоу Шуан. В ту ночь, на закате эпохи высшего императора, Циньму стоял на сундуке, одним взмахом меча отрубив его руку. В результате в его сердце Дао отбилась тень Циньму. На протяжении следующих 40 000 лет он совершенствовался, становясь богом ножа райских небес, способным одолеть таинственный нож казни бога. Тем не менее, тень Циньму так его и не покинула. Он использовал все более сильные навыки ножа, но Циньму из его головы тоже становился мощнее. Как только он попал в великую пустошь, дьявол вышел из его сердца Дао и стал реальным. Юнь Чусю взволнованно проговорила: «Божественный нож Ло, ты можешь победить дьявола в своем сердце Дао, убив настоящего небесного преподобного Му». Глава 941. Бы пустить дьявола Сипца. Великая пустошь – это крайне странное место. Все, что воображает человек, оказавшийся здесь, становится реальностью. Неужели весь мир создан из сознания? Да исторические мастера создания воплощали фантазии в реальность с помощью первобытного камня великого первоначала. Возможно, весь мир и есть этим камнем, что им управляет. Циньму с головой погрузился в мысли. Остальные практики исполняли технику думать и не думать, блокируя свои мысли, чтобы не позволить дьяволам в своих сердцах Дао стать реальными. Тем не менее, вследствие этого они не могли думать. Именно поэтому Циньму не спешил изучать думать и не думать. Он был невероятно любопытным и хотел узнать тайну великой пустоши. Будучи неспособным думать, сделать это было невозможно. Ло Ушуан продолжал сражаться с молодым Циньму из его сердца Дао, в то время как чиновник на борту планировал пролететь мимо них. Ло Ушуан определенно не был достойным противником дьяволу из его сердца, поэтому покинуть его было самым разумным решением. Циньму все еще был ошеломлен, думая: «Великая пустошь может быть вселенной первобытного камня великого первоначала, созданной мастерами создания. Эти пустые мысли улавливают страхи в наших сердцах и превращают их в реальность. Выходит, что страх – это дьявол из сердца Дао. Я вспомнил о доисторических мастерах создания, потому что в моем межбровье сидит Шу Цзюнь. Тот сильно меня волновал, поэтому великая пустошь сразу же воплотила его в реальность. Я – это дьявол сердца Дао Ло Ушуэна, так как в молодости он проиграл в бою со мной». Как только он спросил, по чьей вине нас атаковал мастер создания, его подозрения тут же упали на меня, и дьявол его сердце Дао материализовался. Как только Циньму об этом подумал, он немедленно очистил свои мысли, пытаясь не вспоминать об остальных небесных преподобных. Небесные преподобные были дьяволами его сердца, особенно сильно его волновало их сильнейшее оружие вроде небесного преподобного Юя. В его сердце Дао они занимали много места. Если вспомнить о них, то небесный преподобный мог запросто материализоваться перед лодкой, начиная доставлять им много проблем. Но почему великая пустошь улавливает только дьяволов в сердцах людей? Почему она материализует лишь страхи? Циньму снова глубоко задумался. Для других великая пустошь была невероятно опасным местом, но для него она была хранилищем необъятной энергии. Если научиться ее использовать и материализовать с ее помощью свое божественное искусство, или даже союзного бога и дьявола, разве это не позволило бы сразить райские небеса? В этот момент за их спинами раздался рев Ло Ушуана, и Циньму поспешно бросился к задней части лодки. Он увидел, что свет ножа Ло Ушуана стал в разы сильнее, неоднократно сверкая в небе. Его удары обрушились на дьявола в его сердце. Ло Ушуан – гений. В этой битве ему удалось вырваться из своей старой области и достичь новых высот своей техникой. Юнь Чусю и Лянь Хуахунь подошли к нему, и первая похвалила. Его техника пути ножа стала намного сильнее, чем раньше. Дьявол в его сердце лишь немного его превосходил, и теперь он будет повержен. Свет ножа в небе ярко сиял, напоминая пылающее солнце. Осветив все вокруг, он медленно погас. В свете медленно появлялся силуэт Ло Ушуэна, держащего в руках голову дьявола. Он быстро догнал лодку и приземлился на борт. Все его тело было покрыто ранами, но его аура была сильнее, чем раньше. Циньму слегка нахмурился, обнаруживая, что его ранения были довольно серьезными. Ло Ушуан бросил голову дьявола на землю, и та покатилась, останавливаясь у ног Циньму. Посмотрев на Ло Ушуана, Циньму заметил, что тот приближается к нему, переполняясь убийственным намерением. В следующий миг он с грохотом упал на землю, теряя сознание. Ученик, пришедший с ним, поспешно достал лекарство, начиная залечивать его раны. Внезапно Юнь Чусю холодным тоном проговорила: «Те, кто упал в обморок, несут в себе больше всего опасности. Если мы не убьем Ло Ушуана сейчас, то у нас будут проблемы». Ученик был шокирован и поспешно поднялся, собираясь охранять тело Ло Ушуана, крича: «Сумасшедшая, что ты несешь?» Остальные тоже ошеломленно уставились на Юнь Чусю, не понимая, что она имеет в виду. Девушка ответила: «Когда человек теряет сознание, его мысли выходят из-под контроля, он не может управлять своим сердцем Дао. В таком состоянии они освобождают многих дьяволов, создавая невероятную опасность». В этот момент издали донесся грохот. Толпа повернула голову и увидела сундук, появляющийся из сияния великой пустоши. На его крышке сидел Циньму, дьявол сердца Лоушуана. Затем грохот раздался снова и показался второй Циньму, а следом за ним третий и четвертый. Количество Циньму становилось все больше и больше, и спустя некоторое время сияние великой пустоши породило больше 50 сундуков, на каждом из которых сидел дьявол сердца Лоушуана. Слишком поздно. Лоушуан представил небесного преподобного Му таким сильным из-за того, что тот носит звание тела тирана, вздохнув, проговорила Юнь Чусю: «Направьте свою магическую силу в лодку, мы должны убираться отсюда». Воздух задрожал от свиста мечей, огни которых в следующий миг пронзили лодку, оставляя в ней огромную дыру, неистово носясь по палубе. Они напоминали танцующих рыб и драконов. Люди на лодке были в опасности и тут же начали исполнять свои божественные искусства и достали свое оружие, чтобы блокировать удары меча. Внезапно какой-то бог завопил, его тело пронзил луч меча. Его исконный дух поспешно вылетел из тела, но в следующий миг его тоже пронзил меч. На палубе воцарился хаос. Циньму достал свою пилюлю меча, начиная отбивать лучи меча. Навыки меча Циньму из прошлого, которого представил Лоушуан, выглядели несовершенными и слабыми в его глазах. Тем не менее, дьявол был невообразимо сильный. Циньму мог лишь разбивать его атаки, определяя их слабые места, но если бы он попытался столкнуться с ними напрямую, то его жизненная ци тут же бы испарилась. «Лоушуан представляет меня слишком сильным». Стиснув зубы, Циньму продолжал отбиваться. Его пилюля носилась по округе, блокируя лучи меча, пытающиеся подобраться к Лоушуану. Сознание Лоушуана было повергнуто в хаос, из-за чего вокруг лодки появлялось все больше новых Циньму, стремительно усугубляя ситуацию. На противоположной стороне палубы Юнь Чусю и Лянь Хуахунь тоже не давали мечам приблизиться к Лоушуану. Циньму быстро двинулся с места, подбираясь к Лоушуану. Ученик последнего оставался верен своему учителю и пытался его спасти, блокируя лучи меча своим ножом. Встав возле Лоушуана, Циньму начал тыкать своими пальцами в его тело с молниеносной скоростью. Ошеломленный, ученик поспешно взмахнул ножом, собираясь его убить. Свет ножа остановился лишь тогда, когда до головы Циньму оставалось всего несколько сантиметров. Он успел понять, что Циньму пытался не убить Лоушуана, а разбудить его. Спустя некоторое время техника Циньму остановила его кровотечение. Юнь Чусю поспешно подбежала к нему, разъяренно спрашивая: «Почему ты его не убил?» Циньму сделал вид, что не слышит ее, в то время как его пальцы продолжали двигаться, формируя странную мудру. Его сознание превратилось в лотос и вместе с мудрой провалилось в межбровье Лоушуана. Лянь Хуахунь тоже подошла к ним, обоими руками толкая Циньму и Лоушуана. Она переполнялась невероятно мощной аурой. Ее кровь и ци вскипели, и в следующий миг его божественное искусство разразилось ужасающей силой, создавая оглушительный хлопок. Внезапно из спины Циньму выросла дополнительная голова. Следом за ней у него появилось еще четыре руки, ладони которых тут же создали мудру небес, сталкиваясь с силой ладони девушки. Их божественные искусства столкнулись, из рук Лянь Хуахунь продолжала извергаться ужасающая сила. Хмыкнув, Циньму перевернулся в воздухе, в то время как его две руки продолжали плавно исполнять мудру, заталкивая божественное искусство сознания в межбровье Лоушуана. Циньму приземлился на землю, выпрямив четыре своих руки. Под давлением божественного искусства Лянь Хуахунь их кости сломались. Лянь Хуахунь собиралась нанести следующий удар, когда Юнь Чусю ее остановила. Девушки злостно уставились друг другу в глаза. Внезапно Лоушуан поднялся. Четыре руки Циньму исчезли, как и вторая голова. Лоушуан ошеломленно посмотрел на Циньму, прежде чем торжественно отблагодарить. «Спасибо, ни за что», — улыбнулся Циньму. Лоушуан немедленно достал свой нож, чтобы разрубить огни меча, летающие по палубе, после чего лодка ускорилась, оставляя дьяволов из его сердца позади. Его совершенствование было сильнее, чем у остальных людей на борту, поэтому он сразу же увеличил скорость лодки. В этот раз он получил скрытое благословение, помогающее ему стать сильнее, чтобы одолеть дьявола в своем сердце. Будучи без сознания, он потерял четкое понимание своих собственных сил, поэтому Циньму, созданные в этот раз, были не слишком сильны. Но теперь, когда он проснулся, если он снова выпустит своего дьявола, тот будет намного сильнее. До тех пор, пока он не одолеет настоящего Циньму, дьявол его сердца будет сильнее его самого. Тот исчезнет только когда он одолеет Циньму. Я разделяю вражду от благодарности. Я благодарен тебе за то, что ты спас меня, но ты все же отрубил мне руку. Я все равно за это отомщу. Увидев, что видения не могут догнать лодку, Ло Ушуан облегченно вздохнул. Он предупредил Циньму: чтобы полностью избавиться от дьявола в моем сердце, я должен бросить тебе вызов. Циньму улыбнулся, спокойно ответив: мне было бы интересно посмотреть, как тебе удалось ступить на путь своим ножом. Можешь бросить мне вызов в любой момент. Спрятав свой божественный нож, Ло Ушуан оглянулся. Увидев, что видения Циньму исчезли, он прошептал: великая пустошь может материализовать дьяволов из сердец людей, что, по сути, делает ее огромным артефактом создания. Теперь, когда мы от них сбежали, они продолжат существовать. Они будут жить вечно. Взгляд Циньму упал на Лянь Хуахунь. Придя в себя, она поклонилась и проговорила извинительным тоном: ситуация была критичной, поэтому я была вынуждена поднять на тебя руку. Прошу прощения. Ситуация и вправду была критичной. Пожалуйста, не вини себя, сестра, — мило улыбнулся Циньму. Твои техники и божественные искусства крайне сложны. Ты не против рассказать мне о своей секте? Лянь Хуахунь ответила: я являюсь ученицей небесного преподобного Хая и освоила 18 техник императорского трона, объединив которые, я создала свою технику. Циньму был удивлен. 18 техник императорского трона – удивительное достижение, сестра. Сделав несколько шагов вперед, Юнь Чусю улыбнулась. Объединение 18 техник императорского трона значит, что твоя техника достигла области райских небес. Ты талантлива, сестра Лянь. Тебя можно назвать молодым небесным преподобным. Если ты достигнешь области императорского трона, то откроешь 18 райских дворцов, что позволит тебе стать в 10 раз сильнее обычного практика императорского трона. Лянь Хуахунь улыбнулась. Ты тоже неплоха, сестра Юн. У какого небесного преподобного ты учишься? Юнь Чусь удержала Циньму за руку, нежно улыбаясь. У небесного преподобного Му, ясное дело. Он лично меня обучает. У Циньму была огромная проблема. Обе девушки смотрели друг другу в глаза, пытаясь читать между строк. Каждая из них хотела узнать, кем из небесных преподобных стала другая. 10 небесных преподобных, казалось, хорошо понимали друг друга, но на самом деле это было совершенно не так. Древний небесный император, небесная императрица и госпожа Юаньму стали одними из них. Тем не менее, никто не знал, кем именно они были. Этим двум девушкам нужно преподать хороший урок, думал Циньму. Лодка двигалась в глубины великой пустоши, и спустя некоторое время покинула область сияния, прежде чем оказаться посреди спокойной галактики, сформированной бесчисленными крохотными звездами. Лодка проплывала под ними, и, подняв руку, можно было коснуться их поверхности. «Должно быть, это и есть великая пустошь?» – спросил кто-то, поднимая руку, чтобы потрогать звезды. «Не прикасайся к ним!» – поспешно остановил его Ло Ушуан. «Это материализованное божественное искусство. Если до него дотронуться, оно взорвется». Толпа была ошеломлена. Лодка тут же свернула, отдаляясь от галактики. Циньму тщательно осмотрел галактику, и его сердце внезапно дрогнуло. Это божественное искусство. Это божественное искусство старшего брата Вэй Сюйфэна. Он здесь был. Есть хоть одно место, которое он не успел посетить? Секунду, я думал, что великая пустошь может материализовать только дьяволов в сердцах людей. Как тогда старшему брату удалось материализовать с ее помощью свое божественное искусство? Глава 942. Сильнейшее физическое тело в истории. Божественное искусство Вэй Сюйфэна простиралось на пугающее расстояние, достигая 1000 километров в ширине. Он не мог создать чего-то подобного с помощью своих собственных сил. Несмотря на то, что его способности были высокими, их было недостаточно для этого. В таком случае, должен был существовать способ укрепить свое божественное искусство с помощью Великой Пустоши. И Вэй Сюйфэн нашел его. Подобное было возможно только в Великой Пустоши, наполненной огромным количеством чистого, доступного сознания. Возможно, Вэй Сюйфэн скрыл свой способ внутри божественного искусства, зашифровав его в движении и расположении звезд. Цинь Му тут же определил маршрут каждой звезды и начал быстро считать. К его разочарованию, в божественном искусстве Вэй Сюйфэна не было никакого сообщения. Направление галактики. Цинь Му был ошеломлен. Галактика напоминала стрелу, нацеленную в глубины великой пустоши. Должно быть, Вэй Сюйфэн использовал это огромное божественное искусство, чтобы обозначить направление. Именно в этом направлении сейчас двигалась лодка. Было очевидно, что райские небеса поняли предназначение божественного искусства Вэй Сюйфэна. Заметив, что Цинь Му рассматривает галактику, Юнь Чусю улыбнулась. Это божественное искусство было оставлено императором бескрайних туч, когда он исследовал великую пустошь. Ты должен его знать. Он могущественный человек, посеявший на райских небесах немало хаоса. Цинь Му кивнул и ответил. Император бескрайних туч Вэй Сюйфэн, мой брат, за последние 20 тысяч лет не появилось ни одного нового существа области императорского трона. Он единственный, кому удалось достичь этой области благодаря совершенствованию. Поэтому райские небеса высоко его ценили и назначили его великим божеством Дворца Бескрайних Туч. Он контролировал все территории Бескрайних Туч, которые насчитывали 256 небес и тысячи звезд, продолжила Юнь Чусю. Тем не менее, позже райские небеса проверили его происхождение и обнаружили, что он изменил свое имя и свою историю. Он даже внес изменения в книгу жизни и смерти Черного Божества. Более того, он сделал то же самое с книгой графа Земли. Он изменил все 9 книг жизни и смерти. Какая наглость! Цинь Му рассмеялся. Мой брат и вправду наглец. Если райские небеса хотят проверить происхождение человека, они могут сделать это, как бы тот ни старался им помешать. Тем не менее, количество приложенных им усилий поражает. Однажды он отправился к Сыну Небесной и не стал его учеником на несколько сотен лет. Сын Небесной начал сильно его ценить и доверял ему самые важные задания. Позже Вэй Сюйфэн инсценировал свою смерть, чтобы сбежать, и тот очень долго по нему горевал, проговорила Юнь Чусю. Когда райские небеса провели свое расследование, они узнали еще одну поразительную вещь. Оказывается, Вэй Сюйфэн был не только в Минду, он также посетил красное, белое и зеленое божество. Он даже был в сектах нескольких небесных преподобных и небесного герцога, который сделал его братом великого владыки Солнца. Каждый раз его имя и внешность менялись. Он никогда не использовал своей настоящей личности и втирался кому-то в доверие на несколько сотен лет, прежде чем инсценировать свою смерть. Цинь Му не знал, смеяться ему или плакать. Он не знал, что Вэй Сюйфэн когда-то пробрался в Минду и оставил после себя топографическую карту Великой Тюрьмы Минду. С ее помощью святой дровосек сумел освободить Ди Июя. Райские небеса чувствовали, что он был достоин внимания и воспитания, и были готовы наделить его важными обязанностями. В итоге они решили проверить его происхождение и наконец выяснили, что он происходил из руин эпохи императора-основателя и был одним из ее беженцев. В итоге они начали настороженно к нему относиться, продолжала Юнь Чусю. В те времена количество подобных беженцев насчитывало десятки миллионов. Их навыки и божественные искусства нельзя было освоить, так как они были сломаны. Даже их божественные мосты были разрушены. Они являлись людьми, отвергнутыми богами, у которых не было будущего. Тем не менее, среди этих отбросов нашелся человек, сумевший достичь области императорского трона. Это шокировали райские небеса, они чувствовали серьезность проблемы, поэтому тут же арестовали и подавили его. Тем не менее, он был способным человеком и много сделал для райских небес, в том числе исследовал великую пустошь, узнав о ней больше, чем кто-либо другой. Перед лодкой появилась еще одна галактика, указывая им направление. Он зашел глубже, чем любой другой небесный преподобный, оставив после себя эти галактики и несколько крепостей, чтобы помочь нам здесь ориентироваться, с восхищением проговорила Юнь Чусю. Небесный преподобный Му, вы оба гении. Цинь Му покачал головой. Старший брат и вправду гений, но я, к сожалению, нет. Лицемеры. Хоть он и посеял на райских небесах много хаоса и был разоблачен, задержан и подавлен, он все же не причинил им никакого вреда. Юнь Чусю улыбнулась и проговорила. Вы разные. Ты открыто пришел на райские небеса и начал их разрушать. Теперь из-за тебя разделились даже 10 небесных преподобных. Мир на райских небесах долго не продержится. Даже в таком случае они не посмеют тебя тронуть, пока тебе на помощь готовы прийти так много людей. Именно поэтому ты умнее него. То, как твой брат ведет дела, блекнет в сравнении с тобой». Циньму улыбнулся. Лодка продолжала двигаться, и спустя некоторое время впереди показались настоящие звезды. Должно быть, эти звезды были созданы мастерами создания. 5 из них были соединены цепями, в центре которых располагалась огромная крепость, напоминающая гигантскую военную машину. Вокруг крепости витала кровь и трупы, что свидетельствовало о том, что здесь произошло много конфликтов. Навстречу лодке из крепости вышло несколько богов, чтобы проверить личность посетителей, прежде чем пригласить их отдохнуть. Вследствие битвы с дьяволами сердца Лоу Шуана, многие из людей на борту погибли. Из 300 человек осталось 260, причем многие из них были ранены. Циньму вошел в крепость и посмотрел вниз, увидев на лицах здешних богов выражение шока. На их телах виднелись шрамы от ранений, напоминающие красных многоножек, ползающих по их коже. У большинства из этих богов и дьяволов было 3 головы и 6 рук, они пользовались всевозможными оружиями. Тем не менее, казалось, они не знали эмоций, их взгляды выглядели бездушными. Что с ним произошло? Циньму задался вопросом. Они потеряли свои эмоции и чувства, улыбнулась Юнь Чусю. Это узники райских небес, которых избавили от чувств. Все, что от них осталось, это их боевые способности. Когда райские небеса обнаружили великую пустошь, они понесли великие потери. В итоге они решили переработать мусор и отправили узников охранять здешнюю крепость, укрепляя позиции райских небес. Так как у них нет чувств, они не порождают дьяволов сердца. Посмотрев на богов, Циньму спросил: «Это люди эпохи багрового света?» Юнь Чусю позвала к себе Даоса и приказала: «Это небесный преподобный Му, он пришел встретить небесных преподобных Хоисю. Пожалуйста, приведи громадину сюда». У Даоса, судя по всему, были чувства. Он казался здравомыслящим и отвечал за безопасность крепости, а также управлял узниками багрового света. Посмотрев на Циньму, он удивился, что его совершенствование было настолько низким. Тем не менее, он все же выразил свое почтение и проговорил: «Пожалуйста, подожди, небесный преподобный». Он закричал, и в его крике послышался странный ритм. Должно быть, это был звук Дао, с помощью которого можно было управлять артефактами. Внезапно из крепости донеслись сильные толчки. Посмотрев в сторону их источника, Циньму шокированно увидел, как бог, тело которого было больше, чем сама крепость, встает на ноги и поднимает голову. У этого бога было 3 головы и 6 рук. Своим безразличным взглядом он смотрел одновременно в 3 направлениях. Его тело было окутано цепью, покрытой божественными писаниями, материализованными из его жизненной ци. Руны на ее поверхности засияли, начиная кружиться вокруг.